Глава 2. Сентябрь 1914 года. Мерно стучали колеса поезда, и под этот звук очень хорошо засыпалось. Но Мария Федоровна, вдовствующая императрица Российской империи, уже давно не могла спокойно спать. И ее мучили кошмары. Это продолжалось с самого появления в ее жизни этих странных людей, которые принесли просто ужасные новости из будущего. Она до последнего момента старалась отыскать хоть какие-то причины им не верить. Ловила их на вранье, но, увы. У нее перед глазами стояли кадры удивительного цветного синематографа, который ей показывали люди из будущего, где очень реалистично было показано, как в 1918-м бунтовщики безжалостно, с каким-то зверским удовольствием расстреляют ее сына Николая, нынешнего императора, и всю его семью. В памяти навсегда запомнился маленький Алёша, лежащий на полу с простреленной грудью. Детское тело не хотело умирать, и из его рта слышались стоны и хрипы. Один из убийц подошел и хладнокровно выстрелил ему в голову из большого пистолета. До сих пор в ушах стоял дикий крик его внучек, прикрывающихся от убийц подушками, в которых прятали свои драгоценности. Пули кромсали белые наволочки, раскидывали вокруг перья и, натыкаясь на кольца и браслеты, не наносили смертельных ран. Это страшно. Она тогда смотрела в глаза полковника Аргулова, стараясь отыскать хоть маленький намек, что это вранье, театр, и ее разыгрывают. Но безжалостный взгляд головореза из будущего не оставлял шансов. Это все будет. Это все случится, и погибнет не только Николай, но и Мишенька, и много других близких людей. Великая смута зальет Россию реками крови. И она хотела сделать все, чтобы этого не допустить. Пока было время до начала второго этапа плана, Мария Федоровна посещала многие части на фронте, поочередно встречаясь с людьми, которые проявили себя ярыми монархистами и до последнего поддерживали императора в известной ей истории. Сейчас формировался некий костяк верных соратников, которые впоследствии должны будут стать опорой в изменении и внешней, и внутренней политики государства. Она общалась с военачальниками, гражданскими деятелями и с трудом сдерживалась, зная, что тот же мерзавец генерал Русский, командующий Юго-Западным фронтом, будет угрозами заставлять отречься Николая от престола. Она мать, которая должна защищать своих отпрысков, но при этом она может и вдовствующая, но все же императрица огромной России, а значит тоже в ответе за то, что должно произойти в ближайшее время. Уже было 3 часа ночи, но пожилая невысокая женщина не могла заснуть и старалась читать книгу, чтобы отвлечься. Завтра специальный поезд прибывал на Юго-Западный фронт, и у нее была запланирована встреча с командованием 3-й армии. Но реально ее интересовал только генерал-майор граф Келлер, ради которого была организована эта поездка. Дочь, великая княгиня Ольга, только недавно ее покинула, и с такой же поездкой направилась в штаб 8-й армии, чтобы попытаться перетянуть на свою сторону Корнилова и Деникина, кандидатуры которых были одобрены в самом начале при предварительном планировании. Именно тогда, смотря в глаза полковнику Аргулову, она для себя решила жестко и без сантиментов. И если мужчины не в состоянии защитить свою державу, то этим займутся хрупкие женщины – которые не могут остаться в стороне. По мере того, как количество посвященных увеличилось, она частенько вспоминала слова Аргулова. «И в стране, и за ее границами действуют организованные деструктивные силы, и я не могу спрогнозировать, когда они почувствуют угрозу, исходящую от вас, и когда это выльется сначала в поливание грязью в газетах, а потом в попытках просто ликвидировать». Эти люди никогда не церемонились, и экспортирование революции у них поставлено очень неплохо. Да, в свете новых знаний даже о более ранней истории России которые стали откровениями даже для нее, на многие вещи она теперь смотрела совершенно по-иному. Миллионы жизней русских людей, забитых как какой-то скот на бойне Великой войны и Великой смуты, это вызывало дрожь, отвращение и непроходящую тоску перед неизбежностью, когда она начинала сознавать, за какое дело взялась. Хватит думать о плохом. Кто предупрежден, тот вооружен. Тем более Аргулов предложил весьма и весьма остроумный план, который должен на продолжительный срок снять напряженность в обществе, что даст возможность провести реформы и избежать революций. Уговаривая себя, что есть шанс, повторяя это как молитву, она сумела заснуть, но спала беспокойным сном и, как утром говорили горничные, сильно стонала и плакала. Это тяжелая ноша – знать будущее. Мария Федоровна в армии пользовалась уважением, и ее встречали с особой помпой, и множество офицеров желали выразить свои верноподданнические чувства. Все это приходилось принимать, улыбаться, разговаривать. Но везде, где она бывала, принимались жесткие меры безопасности, и на ее попытку посетить 10-ю кавалерийскую дивизию начальник личного конвоя устроил настоящую истерику, и дело чуть не дошло до телеграммы на высочайшее имя императора. Поэтому пришлось действовать тайно, и этим же вечером в штаб 10-й кавалерийской дивизии, чтобы не привлекать внимания, отправился капитан Марченко, который с некоторых пор был включен в личный конвой вдовствующей императрицы, но фактически исполнял обязанности личного посланника в весьма щекотливых делах, касающихся пришельцев из будущего. Тем более он дольше всех общался с полковником Аргуловым и несколько дней жил в будущем, и Мария Федоровна частенько расспрашивала его об этих необычных людях, так перевернувших ее жизнь. Марченко не терял времени даром, и как только появилась возможность их скрыться, в сопровождении двух казаков верхом отправился в гости к генералу Келлеру. Прославленного кавалериста капитан с большим трудом нашел только к вечеру следующего дня в небольшой молдавской деревеньке, где располагался штаб одного из полков 10-й кавдивизии. Генерал кричал во весь голос на какого-то ротмистра, распекая его, на чем свет стоит. Благодаря своему высоченному росту он возвышался над провинившимся почти на целую голову, и со стороны эта показательная выволочка выглядела очень комично. Но так думал только приехавший Марченко, а вот все остальные офицеры, собравшиеся на месте экзекуции, так не думали. И невольная усмешка капитана вызвала множество неприязненных взглядов. Келлер остановился и, повернув голову, с ног до головы осмотрел насмешника. «А это что за хлыщ?» – спросил своего денщика, звероватого вида горца. «Кого это нелегкая принесла?» Марченко сделал несколько шагов навстречу генералу, встал по стойке смирно и, приложив руку к запыленной фуражке, представился. «Капитан Марченко, посыльный из штаба фронта». Генерал, хлопнув себя нагайкой по сапогу, еще раз осмотрел капитана, скривился и пристально уставился ему в глаза, читая их как открытую книгу. Распекаемый ротмистр свободно вздохнул и бросил благодарный взгляд на появившегося офицера. Гроза миновала. «Что-то не похож ты на штабного. Откуда такой будешь? Где хлебнуть успел?» Проницательно определил фронтового офицера. «Невский полк, ваше превосходительство, Восточная Пруссия». «Как здесь оказался?» «Вышел из окружения с остатками полка. Направили на юго-западный фронт». Генерал еще раз пристально посмотрел на Марченко и на двух сопровождающих казаков. Что-то ему не нравилось. Что-то он такое чувствовал, что не мог воспринимать этого побитого жизнью капитана как простого штабного хлыща. «Хорошо. Ну что там у тебя? Давай!» И протянул руку. Но к его удивлению капитан даже не потянулся к папке, в которой, скорее всего, лежал пакет. «Наедине, господин генерал». «Даже так?» «Так точно. Насчет этого пакета у меня особые инструкции». Граф Келлер не удержался и усмехнулся, отчего задергались кончики его роскошных усов. «Пошли в хату!» Повернулся и пошел он к бедноватому дому, покрытому камышовой крышей. На входе он повернулся к своему денщику. «Ахмед, организуй поесть, что ли!» Из-за высокого роста он не смог ровно пройти в дверь, и ему пришлось наклониться и сделать шаг внутрь дома. Марченко, поняв, что все собравшиеся офицеры и нижние чины наблюдают за ним, и большинство достаточно враждебно, взял себя в руки и, сделав несколько шагов, с трудом сдерживаясь, чтобы не ускорить шаг, прошел за генералом в дом. Тот уже сидел на длинной лавке и раскуривал трубку. «Но показывай, что там привез». Капитан почти строевым шагом подошел к генералу, раскрыл портфель и, немного повозившись, освобождая конверт от каких-то плоских пластин с проводами, протянул адресату, который, увидев вензель на печатях, сразу подобрался и более внимательно посмотрел на Марченко, но ничего не сказал. Быстро вскрыв конверт, граф Келлер углубился в чтение, и на его лице застыло выражение изумления. «Уважаемый Федор Артурович, человек, доставивший вам это письмо, является моим доверенным лицом и обязан проконтролировать, чтобы сие послание не попало в чужие руки. Я сейчас нахожусь с визитом в штабе 3-й армии, но очень бы хотела с вами встретиться в ближайшее время, не особо при этом афишируя мой интерес. Е. И. В. Мария Федоровна». Прочтя короткое письмо и перечитав его еще несколько раз и внимательно рассмотрев короткую емкую подпись, Келлер поднял голову и уставился на стоящего перед ним артиллерийского капитана. «Когда нам надо быть?» «Вчера». Генерал резко вскочил на ноги и, увидев входящего в дом денщика Ахмета, несущего какие-то тарелки, крикнул: «Ахмед, бросай все, по коням!» Раздался звон. Денщик выполнил команду буквально и, переступая через лежащую на пороге отварную курицу, выскочил наружу. Там раздались крики команд, посвист. Марченко, спокойно наблюдающий за этой картиной, весомо сказал: «Ваше превосходительство, письмо и конверт». Генерал удивленно поднял брови и протянул капитану и конверт, и само письмо. Капитан их скомкал и из какой-то бутылочки полил бензином, а потом достал спички, устроил небольшой костерчик, терпеливо дожидаясь, когда надушенная бумага превратится в черные лохмотья. Марченко смахнул пепел на пол и тщательно его растер на мелкие частицы. Генерал с интересом наблюдал за этими манипуляциями, но молчал, прекрасно понимая причины всего происходящего. Когда Келлер в сопровождении идущего за ним Марченко вышел на улицу, там его уже дожидался денщик, держащий под усцы коня генерала. А чуть в стороне горцевали несколько кавалеристов охраны и казаки, приехавшие с капитаном. Через 5 минут двор опустел, а небольшая кавалькада, набрав скорость, уже неслась по дороге, оставляя за собой клубы пыли. Дорога была трудной, изматывающей, но генерал, как заведенный, гнал отряд. Он каким-то невероятным образом чувствовал, что его впереди ждет нечто необыкновенное, если уж лично вдовствующая императрица попросила его приехать и ради него устроила эту поездку в штаб 3-й армии. Такой чести мало кто удостаивался, и если его, верного слугу государя, просит лично императрица-мать, то он бросил все и, не щадя ни себя и ни коня, мчался всю ночь, но к утру уже был в намеченном месте, куда, получив сигнал, должна была прибыть Мария Федоровна для какого-то конфиденциального дела. Генерал-майор Келлер дураком не был и прекрасно понимал, что такой шанс влезть в политику бывает раз в жизни, и, несмотря на почти юношескую кавалерийскую лихость, не был чужд карьеризма и обладал весьма и весьма болезненным самолюбием. В детстве он не раз зачитывался произведениями господина Дюма и не раз в мыслях примерял к себе плащ мушкетеров и, напрягая все силы, гнал в Англию, спасая честь королевы. И вот те юношеские мечты сейчас снова вспыхнули, и генерал, несмотря на усталость, с горящими глазами смотрел, как измученный капитан Марченко покидает его, чтобы известить императрицу о его приезде. Прошли томительные несколько часов, и Келлер, завернувшись в бурку, даже задремал. Он не мальчик, и ночная дикая поездка верхом уже не так легко переносилась. Но беспокойный сон был недолг. Кажется, только-только закрыл глаза, а уже верный денщик Ахмед осторожно трясет, приговаривая: «Господин генерал, едут!» Келлер рывком распахнул бурку и, как резиновый мячик, подскочил и стал себя приводить в порядок. Услужливый Ахмед подал ему тряпицу, которой генерал стал наводить блеск на сапогах. Эту работу Федор Артурович не доверял никому еще с кадетских времен. И ему просто очень нравилось видеть, как под его руками носки сапог начинают блестеть на солнце. Кортеж из нескольких легковых авто и конвоем из казаков ехал мимо леса, где на дневку остановился отряд Келлера, и уже почти скрылся из виду, когда одна из машин вывалилась из колонны, остановилась и свернула как раз к тому месту, где находился генерал со своей охраной. Машина остановилась недалеко от леска, и из нее вышла невысокая, уже в годах женщина в сопровождении неизменного капитана Марченко, который в руках держал странное короткое оружие с кривой ручкой впереди. Эта странная пара прошла к расположившимся на полянке кавалеристам, которые по стойке смирно встречали вдовствующую императрицу. Она остановилась, обвела взглядом собравшихся мужчин и коротко, даже можно сказать нежно, поздоровалась. «Здравствуйте, господа! Я очень рада вас видеть!» И протянула руку для поцелуя стоящему впереди генералу. Возвышавшийся почти на полторы головы Келлер, ловко встав на колено, приложился к ручке императрицы. «Матушка императрица, для нас это великая честь. Говорите, что мы должны сделать, и мы умрем, но выполним вашу волю». Маленькая женщина как-то по-матерински улыбнулась. В другой истории именно этот человек, наплевав на все, снял с фронта части и пошел спасать ее Николая, когда того предали остальные генералы. «Люди, к мнению которых я прислушиваюсь в последнее время, очень хорошо о вас отзывались». В этой фразе было многое сказано, и генерал сразу понял, что сейчас начнется очень серьезный разговор. Он бросил взгляд на стоящую неподалеку Марченко со странным оружием в руках, которая стволом вроде как смотрела в землю, но Келлер не сомневался, что в случае чего эта машинка с большим изогнутым магазином сможет уничтожить его людей в мгновение ока. Странный холщовый подсумок на ремне капитана, откуда выглядывали еще несколько похожих изогнутых магазинов, говорило о том, что в руках капитана находится нечто похожее на ручной пулемет, который стали настоящим бичом для современной кавалерии. Императрица повернула голову к капитану и коротко сказала: «Алексей Николаевич». Марченко быстро достал из висящего на боку офицерского планшета папку и протянул вдовствующей императрице. Та, осторожно ее приняв, кивнула капитану: «Спасибо, Алексей Николаевич». Марченко сразу понял намек и осторожно отошел в сторону, при этом четко контролируя обстановку вокруг. Сейчас это был не тот уставший и немного робеющий перед генералом посланник. Сейчас это был боец, готовый до последнего вздоха защищать свою императрицу. Эта разительная перемена с вроде как бледненьким на фоне лихих кавалеристов капитаном не осталась незамеченной ни генералом, ни его сопровождающими, и у Келлера мелькнула мысль, что если сейчас что-то пойдет не так, то этот головорез с холодными глазами быстро уничтожит и его, и сопровождающих. Звероподобный Ахмед тоже почувствовал нарастающее напряжение и непроизвольно положил руку на рукоять кинжала. Императрица, казалось, ничего этого не заметила, и, стараясь не задевать высокую, уже начавшую желтеть траву, медленно пошла в сторону леса, и генерал, соблюдая все правила этикета, пошел за ней. Мария Федоровна начала издалека, спокойным, чуть усталым голосом. «Федор Артурович, недавно у меня появились новые, очень необычные знакомые, и один из них, когда начинал подобный разговор, сказал: «То, что вы сейчас узнаете и услышите, навсегда перевернет вашу жизнь, и вы никогда не сможете спокойно спать, зная, что ничего не смогли и не захотели сделать. Я узнала много, за что те же масоны, всякие сектанты, шарлатаны и фальшивые провидцы душу отдадут. И вот уже несколько недель я не могу спокойно спать. Это тяжелая ноша, очень тяжелая для простой слабой женщины, поэтому я бы хотела часть этого груза переложить на ваши крепкие плечи». Они шли медленно, и все сопровождающие их люди специально отстали, чтобы дать возможность поговорить столь высокопоставленным особам. Генерал промолчал, поняв, что это начало, и сейчас последует продолжение. Но императрица все шла, взяв паузу, держа в руках заветную папку. Видимо, она все-таки не была уверена в своем решении, поэтому ей понадобилось секунд 30, прежде чем она остановилась и повернулась к генералу, протянув ему папку. «Вот здесь, Федор Артурович, ваши бессонные ночи, ваш приговор и ваше отчаяние. Возможно, вам придется поступить со своей честью и переступить закон». Они стояли друг напротив друга. Комичная картина. Он высокий, крепкий, поджарый кавалерист, а она невысокая, уставшая от жизни и интриг женщина, протягивающая ему папку. Но при этом генерал, несмотря на свой рост, смотрел на нее как-то снизу вверх. Невероятно. Келлер оправдал возложенные на него надежды. Ни секунды не колеблясь, он взял протянутую папку и, получив молчаливый кивок вдовствующей императрицы, открыл и начал чтение текста и просмотр очень качественных фотографий, сделанных вроде как типографским способом на белоснежных плотных листах мелованной бумаги. Вчитываясь в первые строки текста, написанного с грубейшими орфографическими ошибками, он, тем не менее, сразу уловил суть и поднял глаза, удивленно уставившись на императрицу, ища в ее взгляде признаки того, что это какая-то шутка. Но грустный взгляд маленькой женщины говорил, что это не шутка. Такими вещами не шутят. Генерал сначала долго читал свою биографию, вчитывался, рассматривал, перечитывал и грустнел. Великая смута реки крови – вот что их ожидало. Причем тут были не просто пророчества, это были жесткие факты с датами, именами, числами. Сейчас русская армия побеждала, но Келлер очень внимательно перечитывал о предательстве русского, который буквально сдал победу во время Лодзинской операции, и многие другие моменты, на которых он, как профессиональный военный, обратил свое внимание. Нет, эта информация, переданная государыней, поражала своей полнотой, качеством изложения и просто дьявольской правдоподобностью. На белых мелованных листах перед глазами генерала разворачивалась картина развала русского государства, предательства, подлости, вылившихся в кровавые реки, в гражданскую войну и эмиграцию огромного числа русских людей. Все было настолько правдоподобно, что он поверил, и его лихого рубаку, не раз смотревшего смерти в лицо, пробила дрожь, и лоб покрылся испариной. Все это время Мария Федоровна внимательно за ним наблюдала и делала свои выводы. Изучив полученную информацию, генерал наконец-то закрыл папку и посмотрел в глаза вдовствующей императрицы, в которых появилась влага. Он понял, какую тяжесть на него хочет взвалить эта маленькая женщина. Сейчас уже было не важно, как его подло убили заговорщики в 18-м. Главное было в другом. Это безумие надо остановить. Граф Келлер, не надеясь на положительный ответ, все же спросил осипшим голосом: Может, это неправда? Правда, Федор Артурович, чистая правда. Все, о чем они предупреждали до этого, свершилось точь в точь с этими предсказаниями. Кто эти люди? Они пришли из грядущего, из 2014 года. Они русские воины и хотят изменить историю и не допустить в нашем государстве кровавой революции и гражданской войны. Я им верю. Великая княгиня Ольга, моя дочь, была в их мире. Все, что здесь говорится, правда от начала и до конца. «Но что делать?» Чуть ли не в отчаянии воскликнул генерал. «Надо же сообщить!» Императрица его перебила. Они пытались в Восточной Пруссии сообщить Самсонову, что он идет в ловушку. Он их не послушал. Капитан Марченко, она кивнула в сторону замершего невдалеке с автоматом на изготовку своего посланца, был спасен посланцами из грядущего. Он все это видел, и он уже давно с нами. Последнее слово она выделила, давая понять, что в тайну посвящено немало доверенных людей, и генерал прекрасно понял намек. Но Мария Федоровна сделала то, что боевой генерал совершенно не ожидал от нее. Она не стала приказывать, не стала требовать, она просто попросила. «Федор Артурович, помогите спасти Россию от кровавого безумия смуты. Помогите мне спасти моих детей и внуков. Я всего лишь слабая женщина». Ноги генерал-майора графа Келлера, который никогда не кланялся ни пулям, ни начальству, подогнулись, и он упал перед маленькой женщиной на колени. И теперь он был ниже нее и смотрел снизу вверх на ее влажные от слез глаза. Он твердо ответил окрепшим голосом. «Матушка-государыня, располагайте мной и моей жизнью. Теперь это и мой крест». Мария Федоровна положила ему руку на плечо и сказала. «Спасибо, Федор Артурович. Раз есть еще такие преданные люди, как вы, то у нас есть шанс. А теперь встаньте. Не стоит привлекать внимание ваших людей». Встав, генерал сразу перешел на деловой тон. «Что я должен буду делать?» «Подбирать среди ваших боевых товарищей и подчиненных людей чести, на которых вы сможете опереться. Списки и ваше мнение об этих людях вы будете передавать через моих посланцев. Пришельцы из будущего проверят их по своим архивам, как они себя должны будут проявить, на кого можно опереться и довериться, а кому нет. Вот вам пример. Генерал Русский. Герой Галицийского сражения, но в ноябре из-за его глупости будет проиграно сражение, а в 1917 он будет одним из заговорщиков и силой заставит императора отречься от престола. У нас есть страшное оружие – знание будущего. Я вас понял, ваше императорское величество. Это не все. Через некоторое время вами будет получен вызов в ставку Верховного Главнокомандующего. Вы выйдете с доверенными людьми и будете участвовать в неких эпохальных событиях. Переворот? Она усмехнулась. Как раз нет. Я не заговорщик, я всего лишь мать, которая хочет уберечь своих детей от гибели. Поэтому даю слово, что вам не придется нарушать данную престолу присягу и жертвовать своей честью. Келлер только кивнул головой, давая понять, что все понял. На прощание она порекомендовала. «Пока есть время, Федор Артурович, подумайте на досуге, что бы вы могли предложить, как избежать смуты, зная о роли наших союзничков». Она с таким презрением выделила это слово «в будущих событиях». «Только не опускайтесь до прямых мер, вроде арестов и расстрелов будущих заговорщиков. Как только мы начнем так действовать, нас самих, несмотря на звания, посты и происхождение, обольют грязью, заклеймят предателями или просто дадут команду продажным социалистам, которые за 30 серебряников готовы убивать русских людей, уничтожить, как это сделали с моим свекром». Келлер кивнул, но все же высказал свое сомнение. «Я до конца не уверен». но императрица не дала ему закончить. «Я вас понимаю, Фёдор Артурович. В ближайшее время у вас появится возможность проверить достоверность полученной от посланников грядущего информации. Я вам это обещаю. Меня они убедили». Келлер еще раз опустил голову в знак согласия. Машина с вдовствующей императрицей уже скрылась за поворотом, а он все еще смотрел ей вслед, так до конца и не поверив во все случившееся. Слишком все невероятно. Но с другой стороны, всем здравомыслящим людям было понятно, что эта война не нужна России. И сейчас русские люди проливают свою кровь за интересы англичан и французов, которые всегда славились своим коварством и подлостью. Да и то, что в государстве что-то назревает, уже все чувствовали. Поэтому, отбросив всякие сомнения, генерал привычно хлопнул себя нагайкой по сапогу, быстрым шагом подошел к своему коню, которого под усцы держал верный Ахмед. Через 5 минут небольшая кавалькада всадников быстро покинула лесок и уже ничего не говорила о том, что здесь только недавно произошло одно из эпохальных событий, которые впоследствии изменили весь ход российской истории.